Даже не пытался. А еще сыщик. Драный ты презерватив, а не детектив. Это Тон Клак, директор завода, который представляет вооружение для Небесной гвардии ребят, что собираются намылить шею черной планете. И что? А то директор подчинялся непосредственно Рон Терра. Гильдонор опять встал, принялся ходить по комнате. Свет из кинопроектора бросал на его лицо причудливые разноцветные блики.